Славный город Улан-Батор. Становление монгольской столицы связано с первым главой буддийской церкви Монголии Дзанабазаром, известным под именем Ундур-Гэгэн. Родившийся в семье крупного феодала, Дзанабазар по традициям того времени учился улам и образование получил в домашних условиях. В 1639 году в местности Цагарнур он был возведен на престол главы буддийской церкви. Тогда же здесь были построены дворец и первое храмовое сооружение. Так возник город Урга. Слово «урга» русского происхождения. Оно переделано из монгольского слова «орго», которое означает «дворец», «ставка знатного человека». Сами же монголы называли город Их-Хуре или Богдо-Хуре, большой или святой курень. Урга в жизни монголов имеет особое значение. Здесь живет религиозное чувство народа, и сюда влечется душа его. В течение 140 лет урга перекочевывала с места на место, пока окончательно не остановилась на берегу реки Толы, в огромной долине Чаши, которую окружают старые, с мягкими складками горы. Их вершины покрыты пихтами, соснами и кедровыми деревьями, а подножие и пологие скаты — сочными травами, цвет которых меняется в зависимости от времени года. Ундур-Гэгэн, хоть и не жил в монастыре Их-Хуре, очень много сделал для его роста и лично руководил возведением первых храмов. Самым красивым из монастырских построек был храм Великого Спокойствия, который считался личной кумирией Богдо-Гэгэна. Он был выстроен рядом с его дворцом и обнесен общей с ним желтой оградой. Этот храм стоял на главной площади города, сверкая позолотой своей двухъярусной крыши, сплошь увешанной звенящими на ветру металлическими колокольчиками. Великолепен был и храм Майдари-Сум, крыша которого завершалась подчеркнуто монгольским куполом, расцвеченным орнаментом халзан, как верх у степной юрты. В этом храме находилось громадное изваяние Майдари, монгольское произношение Майтрей, Будды грядущего, медную статую Майдари, густо покрытую потом позолотой, отливали в Даланоре, так как считалось, что туда перенес Ундур-Гэгэн свою мастерскую по художественному литью. Но когда этот бурхан по частям перевезли в Ургу и установили в деревянном храме, здание стало разрушаться. Ламы предположили, что Майдари не желает жить в кумирне китайской архитектуры. Тогда для великой святыни построили храм, стены которого были сложены из деревянных брусьев и имитировали кладку тибетских монастырей. Причем, как рассказывают планы, фасад кумирни начертил будто бы сам Ундур-Гэгэн. Майдари сидел посреди кумирни под балдахином, ноги его были поджаты, а руки благословляли. Перед ним стояли бронзовые курильницы и высокие красные четырехугольные свечи в подсвечниках, а в вазах искусственные цветы священного лотоса. Из-под балдахина спускалось много длинных шелковых полос разного цвета. В верхней части кумирни были устроены хоры, идущие кругом, а от них шел ход в боковые отделения. Потолка в кумирне не было, и голова Майдари почти упиралась в крышу купола. Вначале жителями Урги были в основном бедные монахи-ламы, число которых достигало 10 000 человек, более половины всего населения. Каждое лето в городе проводился цам, торжественное праздничное шествие. К триумфальным воротам, которые стояли напротив храма Великого Спокойствия, вел очень широкий путь. По нему провозили живого бога, Богдо-Гэгэна, который один только и мог пройти за эти священные ворота. По дороге к святыням площади поклонений подползали богомольцы со специальными дощечками в руках, они отмечали 100 000 поклонений, что считалось особым благочестием. На площадь поклонений с западной стороны выходили все главные храмы Урги, а далее следовали храмы врачевания, астрологии и другие. Когда шествие лам заканчивалось, улицы города вновь погружались в безжизненную тишину, и тогда можно было встретить только паломников, переходящих из одной кумирни в другую. Все ламы и монахи давали обет безбрачия, поэтому женщин здесь никогда не было видно, кроме старух, которые заведовали хозяйством лам. Раннее изображение монгольской столицы сделал петербургский художник Мартынов. Это было в 1806 году, примерно через 30 лет после того, как город навсегда осел у подножья заповедной горы. В акварелях и афортах Мартынова нет и намека на то, что город еще только начинается. Нет, он был сложен сразу. Четкая планировка кочевого города нашла свое отражение и в монгольском названии столицы – Иххуре, что означает «большой круг». Еще с древности кольцо юрт живой крепостью защищало юрту предводителя от набегов врага в открытой степи. И до нашего времени сохранилась в монгольской архитектуре традиционная планировка кочевых городов-ставок. Некоторые исследователи полагали, что Урга была лишь религиозным центром, жила только религией и религиозными праздниками. Однако со временем бывшая кочевая ставка главы буддийской церкви превратилась в главный политический и культурно-религиозный центр страны. Здесь же развивалась и самобытная монгольская культура. Здесь действовали церковные школы, в которых мальчики с детства обучались монгольской и тибетской письменности, чтению, религиозным ритуалам и этикету. Дореволюционная Урга была центром книгоиздания Монголии. Здесь трудились и выдающиеся ученые Дандар Аграмба, Шише Гаджи, Дамдин и другие. Издали Урга привлекала блестящими на солнце золотыми конусообразными куполами кумирин и черепичными крышами зданий. Маленькие домики, разбросанные по всему городу, густо прилеплялись друг к другу. Улицы и переулки были образованы сплошными кирпичными или глиняными стенами с калитками в них. Само жилье строилось внутри двора и было закрыто от улиц. Здесь селились мелкий чиновный люд, крестьяне-бедняки, перебравшиеся в Ургу в поисках хлеба насущного, и торговцы. Между духовенством и купцами временами начиналась борьба, так как, согласно ламским законам, торговые поселения не должны располагаться от монастырей ближе слышимости человеческого голоса.